Глава 21. Гризельда не торопилась с ответом. Она издала пугающий неестественный хохот, от которого кожа покрылась мурашками, и сердце учащенно забилось. Вот умеет она нагнать жути. И хотя я ее совсем не боялся, все равно было не по себе. «Чему ты так радуешься?» — спросил я. «Этот ведьмак думал, что смог спрятаться от всех. Закрыл себя чертовой дюжиной заклятий, заглушил свою ауру. А я все равно нашла его! Нашла!» Восторженно выпалила она, закружилась елой и превратилась в красотку. «Закрыл себя? Зачем? Как он мог знать, что ты будешь искать его?» Не понял я. «Он не знает обо мне. Он прячется от магов, которые могли почувствовать его», — пояснила она. «Должна признать, он довольно силен. Пожалуй, сильнее даже моей матери. Но не меня. Я его обошла». «Рад за тебя. Но мне нужно знать, где он. Ты можешь показать?» «Конечно, могу. Он не так далеко от тебя». «И где же?» — воодушевился я. «Я покажу тебе. Но для этого ты должен позволить мне зайти в тебя». «Чего?» — возмутился я. «С ума сошла! Ты за кого меня принимаешь?» «Ты не о том думаешь, балбес!» — прыснула Гризельда. «Я всего лишь хочу показать тебе, что я видела». Она вплотную подошла и прошла сквозь меня. «Бррр, мороз по коже!» «Ничего страшного, правда?» — прошептала она мне на ухо. «Ну ладно, делай, что хочешь, но покажи, где находится ведьмак». Вынужденно согласился я. Она вновь забралась в меня, и вдруг я увидел роскошный девятиэтажный отель, залитый огнями. Я прекрасно знал, где он находится, недалеко от императорского дворца. Я слышал, что там останавливались иностранные гости столицы. «А можно поподробнее, в каком он номере, как выглядит?» — спросил я. Ведьма встала напротив меня и пожала плечами. «Это все, что я могу тебе показать. Он точно в этом здании. Но последние три преграды я не смогла пройти. Все-таки я дух, и у меня нет прежних сил». «Но ты уверена, что он в отеле?» — с сомнением спросил я. «Уверена. Он сделал все, чтобы никто не знал, что он вообще где-то поблизости. Сам бы ты его не смог найти, и ни один маг бы его не почувствовал. Он принял меры». «Хорошо, а зараженный предмет? Ты нашла его?» «Да, с этим не возникло никаких трудностей. Это всего лишь ручка». Она сделала пару шагов и вновь очутилась во мне. По спине пробежал холодок, а перед глазами появился письменный стол, на котором лежала позолоченная ручка. Ручка как ручка, ничего особенного. Но стол мне был знаком. Он стоял в кабинете Его Величества, громоздкий, из темного дерева, и столешницы обтянута жесткой кожей, чтобы было удобно писать. Рядом светильник с зеленым плафоном и часы с серебряным гербом империи. «Откуда у него эта ручка?» «Мне-то откуда знать?» — пожала она плечами, удаляясь от меня. «Но ведьмак к ней точно прикасался и оставил свою магию». «А как я найду ведьмака? Ведь наверняка в гостинице сотни гостей». «Тебе же тоже есть ведьминская сила?» Она многозначительно посмотрела на меня. «Когда он будет рядом, ты его почувствуешь». «Хорошо. А я думал, что ты не выполнила свою часть договора и сбежала», — признался я. «И за кого меня принимаешь?» — гневно выкрикнула она и смерила меня таким взглядом, что я невольно поежился. Нет, не от страха, а от того количества негативной энергии, которая исходила от нее. Темной энергии. «Тебя долго не было», — выдержав ее взгляд, ответил я. «Я искала», — спокойным голосом ответила она, но взгляд по-прежнему был недобрый. «Я слышала клич на Рантуи, но решила, что не появлюсь, пока не найду ведьмака». «Ясно. Спасибо тебе». Она ничего не ответила, щелкнула пальцами и исчезла. Не теряя времени, я вытащил телефон и набрал номер Демидова. «Алло, Саша, слушаю», — ответил он после первого же гудка. «Роман Дмитриевич, похоже, я знаю, где ведьмак, который заразил государя». Он ответил не сразу, будто потребовалось время, чтобы осознать услышанное. «И где же?» «В Гранд-Визите». «Откуда такая информация?» «Есть один источник», — уклончиво ответил я. «Более того, я знаю, как государь заразился ведьминой чумой». «Это уже не телефонный разговор. Подъезжай ко мне в управление. Здесь все обговорим и решим, что делать дальше». Торопливо ответил он. «Скоро буду». Не прошло и часа, как мы потягивали горячий, свежесваренный кофе в кабинете главы тайной канцелярии. «Гранд-визит — огромная гостиница», — задумчиво проговорил Демидов. Там останавливаются высокопоставленные люди из разных стран. Если мы начнем без веских оснований обыскивать номера, разразится международный скандал. Нет ли другого способа определить ведьмака? К сожалению, нет. Да и в этом способе я не уверен. Мне сказали, что я, имея ведьминскую способность, могу почувствовать ведьмака. Как это будет происходить и на каком расстоянии, я не знаю. Мотнул я головой и снова отпил из чашки. Для ясности ума и снятия усталости усилил кое-какие эфиры в напитке. Поэтому с каждым глотком чувствовал себя бодрее и энергичнее. Тогда надо что-то придумать. Что-то такое, что не вызовет подозрений и позволит нам пообщаться со всеми гостями. Мы снова задумались. Демидов озвучил несколько идей, но сам же их и отверг. Зато мне пришла в голову одна затея, которая в итоге обоим нам понравилась. Допив кофе, мы вышли из управления и поехали к гостинице. Но по пути заехали в пожарное депо и на время одолжили значки у пожарных, чтобы быть более убедительными. Нам предложили также надеть форму, но мы посчитали, что это чересчур. Значка будет достаточно. Я уже несколько раз проезжал мимо гостиницы, но каждый раз поражался величию и одновременно с этим современному стилю здания. Фасад, выполненный из натурального камня, стекла и металла, отражал уличную подсветку и огни фар мимо проезжающих автомобилей. И казалось, что здание горит. Горит ярким, искрящимся светом, отражающимся от блестящих поверхностей. В моем мире не было таких сооружений, поэтому я считал его очень необычным и притягательным. Мы с Демидовым поднялись по широким мраморным ступеням и подошли к стеклянным дверям, украшенных кованными металлическими элементами. Как только зашли в богато украшенное фойе, к нам подошел швейцар, которого мы попросили проводить нас к руководству гостиницы. Управляющий Алексей Ягужинский, мужчина средних лет с редкими светлыми волосами и толстым животом, настороженно отнесся к нашему предложению. А разве поспоришь с главой тайной канцелярии, который ведет расследование? Он распечатал нам список гостей, и мы втроем поднялись на самый верхний этаж и подошли к комнате в конце длинного коридора. На долгий стук показался пожилой мужчина низкого роста, с узкими глазами-щелочками и смуглой кожей. На нем был цветастый халат с широкими рукавами. Он вопросительно уставился на нас. «Добрый вечер, Баян Ардене!» Управляющий учтиво склонил голову. «Нам пришли господа из пожарного депо, чтобы провести инструктаж по технике безопасности». «А чего случилось-то?» — с акцентом спросил он. «Ничего особенного, мы частенько проводим инструктажи», — ответил управляющий и принялся перечислять то, что можно и чего нельзя делать в гостиничном номере. Демидов ждал нас в коридоре, стоял так, чтобы постоялец его не видел. Хоть он и не появлялся на публике, предпочитая быть в тени, все равно была вероятность, что кто-то его может узнать. Я же пытался хоть что-то почувствовать, но не было абсолютно никаких ощущений на уровне ведьминской магии. Зато его эфир сказал мне многое. От болезни почек и проблем с желчным пузырем до жирной свинины, которую он съел за ужином и запил водкой. Скоро его замутит, и он не сможет спать всю ночь из-за изжоги. Я покосился на Демидова, который внимательно наблюдал за нами и еле заметно мотнул головой. Управляющий тем временем попрощался с Баян Эрденом и двинулся к следующей двери. На седьмом этаже к нам присоединились два переводчика, ведь мало кто из гостей знал русский язык. Поэтому наша компания увеличилась до 5 человек. Номер за номером мы прошли 5 этажей. Я уже думал, что из нашей затеи ничего не выйдет. И управляющий с недовольной миной вышагивал от одной двери до следующей, вытирая испарину со лба и давая нам понять, что мы занимаемся полной ерундой. Как вдруг я что-то почувствовал. Мы как раз подошли к очередной двери. Управляющий постучал, но ответа не последовало. Он постучал снова, и мы все прислушались. «Спит, наверное. Не будем беспокоить». Через минуту ответил он и двинулся дальше по коридору, по толстому зеленому ковру, который заглушал звук шагов. Остальные последовали за ним, но я будто был прикован к этой двери. Не хотел отходить от нее. Появилось какое-то чувство родства, будто за дверью стоит мой отец или брат. Я вплотную подошел к двери и прижался к ней лбом. Не знаю почему, но я был уверен, что ведьмак здесь. «Саша, все в порядке?» — послышался голос Демидова. Он подошел ко мне и в напряжении всматривался в мое лицо. «Он здесь», — еле слышно ответил я. «Ты уверен?» «Не совсем». Роман Дмитриевич махнул рукой управляющему. Тот быстро подошел к нам. «Кто живет в этом номере?» «Так, так, минутку». Он принялся рыться в своем списке и озвучил. «Ахмед Челеби, подданный Османской империи. Демидов внимательно посмотрел на меня и еще раз спросил. «Ты уверен? Я еще никогда не искал ведьмака, но думаю, что именно эти эмоции я и должен испытывать». «Что за эмоции?» — уточнил он. «Не могу объяснить», — задумался я. «Как будто мы принадлежим к чему-то общему, будто мы частички одного целого». Управляющий с интересом прислушивался к нашему разговору и добавил. «То же самое было у меня, когда внезапно появилась моя сводная сестра, которую я не видел никогда в жизни, и объявила...» «Сейчас не время на досужие разговоры», — прервал его Демидов. «Откройте нам дверь». «Но я не могу», — испуганно пролепетал он. «А если господин Челеби там не один или спит, а мы ворвемся к нему без разрешения, у меня могут быть серьезные проблемы с руководством отеля и посольством Османской империи». «Проблемы будут у вас за укрывательство опасного преступника, посягнувшего на жизнь его величества». В голосе Демидова послышались металлические нотки. «А проблемы с Османской империей предоставьте решать Министерству иностранных дел». Управляющий бросил на него испуганный взгляд, видимо, вспомнив, с кем он разговаривает. И больше не возражал. Он подозвал смотрителя этажа и велел принести ключ. «Уходите все отсюда, быстро!» — прикрикнул Роман Дмитриевич, обращаясь к управляющему, переводчикам и смотрителю, который отдал ему ключ от номера. Те торопливо двинулись по коридору и вскоре исчезли за дверью, за которой находился лифт и лестница. Демидов вставил в ключ замок, но повернуть не успел. В следующую секунду дверь задрожала, покрылась трещинами и разлетелась на мелкие щепки. Мы едва успели броситься в сторону. «Саша, не лезь!» Велел мне Демидов, закрылся защитным магическим коконом и рванул в номер, на бегу создавая разрушительную сферу. Я знал, что он маг, но никогда не видел его в деле. В комнате творилось настоящее вакханалие. Крики, взрывы, грохот мебели. Я приготовил зелье стрел, две пробирки с зельем, и хотел зайти в номер, но тут все прекратилось. И наступила звенящая тишина. Кто-то явно победил, но кто? Я осторожно заглянул в комнату и увидел, что древний старец с лысой макушкой и жидкой седой бороденкой стоит в центре комнаты и зловещим оскалом смотрит на Демидова. А тот парит под потолком с ошарашенным выражением лица и не может произнести ни слова. Глава тайной канцелярии попал в ловушку. Читал я про такую ведьминой книжке. Как только ты попадаешь в круг, где действует заклятие, ты теряешь власть над телом. Именно это и произошло с Демидовым. Надо действовать быстро. Неизвестно, что этот сушеный урюк может сделать с Романом Дмитриевичем. Я снял с предохранителя зелье стрел, глубоко вздохнул и забежал в комнату. Хотел выстрелить, но старца и след простыл. Выходить в окно, находясь на пятом этаже, он точно бы не стал. Значит, прячется в ванной или в шкафу. Я прошел вдоль стены возле парящего Демидова и рванул на себя дверь ванной, готовый выпустить пулю с оковами. Но комната была пуста. Не понял. Открыл дверь шкафа. Пусто. Заглянул под кровать. Тоже никого. Окна заперты и закрыты на шпингалет. Я уже хотел выбежать в коридор, предположив, что ему каким-то образом удалось пройти незамеченным возле меня. Но тут я сообразил, как могу найти его. Магический след. Тем временем глава тайной канцелярии странно побледнел и беззвучно открывал рот, будто пытался вздохнуть. Горгоново безумие, так он не может дышать. Этот чертов колдун заблокировал ему даже возможность вздохнуть. Надо действовать быстро, а то Демидов умрет прямо здесь. Я втянул носом воздух и погрузился в себя. Голубая полоска магического следа проявилась перед внутренним взором. Я запомнил направление, куда оно уходило, и, открыв глаза, недоуменно уставился на стену. Белую ровную стену, за которой находился следующий номер. Он что, прошел сквозь стену? Не может быть! Я снова закрыл глаза и сверился с направлением. Ну, точно, стену. Когда хотел подойти к ней и уже сделал шаг, резко остановился и, недолго думая, выпустил пулю с зельем прямо в стену. Однако она ударилась, не долетая до стены, и содержимое стекло по появившейся белой бородке. Ведьмак просто спрятался под заклятием «Мираж». Его я тоже встречал в ведьминой книге, которую успел прошерстить от корки до корки не один раз. Сначала рухнул на пол старец, пораженный оковами, за ним следом упал и Демидов, гулко ударившийся лбом об пол. Жадно дыша, он поднялся на ноги и подошел к старику. Тот лежал на боку и, не мигая, смотрел перед собой. «Он жив?» — отдышавшись, спросил он. «Да, только не может двигаться. Силен, ничего не скажешь». Я опустился рядом с ним и внимательно осмотрел странное одеяние, больше похожее на женский халат. Оно было испещрено странными вышитыми знаками, похожими на руны. Но я их не узнавал. Также это были не те ведьминские знаки, которые я уже умел читать. Скорее всего, еще один вид магии. Ну, или просто ничего не значащие знаки, вышитые вместо узоров. На запястьях ведьмака висели браслеты разных видов и материалов. Железный обруч, хрустальные бусины, косички из конского волоса и разноцветных ниток. Даже чей-то зуб на нитке висел. Ногти длинные и покрашены в черный цвет. На ногах мягкие кожаные тапочки. Кожа по фактуре напоминала человеческую. О, об этом даже спрашивать не буду. «Я сейчас вызову бойцов и увезем его в управление», — сказал Демидов. «Но сначала хочу поблагодарить тебя за помощь. Я ведь даже сам не понял, что случилось. Было ощущение, будто меня кто-то схватил и поднял в воздух. Я не мог ни пальцем пошевелить, ни даже дышать. Не стоит благодарить, никто не застрахован. Я бы сам попал в ловушку, ведь даже не думал о ней». Мы обменялись рукопожатиями, и глава тайной канцелярии позвонил своим бойцам. «Допрашивать сразу будете?» — спросил я и кивнул на старца, от которого исходила такая сильная темная энергия, что хотелось отойти подальше. «Да, конечно. Надо как можно быстрее найти заказчика. Понятно же, что он не в одиночку действовал. Правда, придется сначала переводчика найти. Похоже, он по-русски ни бельмеса не знает. Я кричал что-то на своем басурманском. Можно я поеду с вами? Надо еще изъять ручку государя». «Какую еще ручку?» Непонимающе уставился на меня. «Заразили императора через позолоченную ручку. Я знаю, как она выглядит. Поэтому будет лучше, если я сам ее изыму. К тому же непонятно, что этот старый шаг мог еще наложить на нее». «Ты прав. Где же Олег с остальными?» Он взглянул на часы. «Ночью можно за 10 минут доехать». Он вытащил телефон из кармана и позвонил своему человеку. «Где ты? Как эту дорогу перекрыли?» «Кто? Их до сих пор не утихомирили? Ладно, ждем». Он завершил разговор и обратился ко мне. «Похоже, будет быстрее, если мы сами загрузим этого чудика в машину». «Хорошо», — кивнул я. «Судя по виду, он весит 40 кг. Донесем». «А что случилось?» «Дорогу мятежники перекрыли. Приходится объезжать. Не понимаю, почему городская гвардия их не разогнала». Мы взяли старика под руки и понесли к лифту. «Скоро мы узнаем, кто все это затеял. Сыворотка правды разговорит даже османского подданного».